каннибализм среди галактик. Некоторые галактики представляют собой гигантские системы, которые оказывают влияние на все скопление. Радиус самых больших галактик этого типа, как показывает наблюдение, достигает 1 миллион световых лет. Возможно, они в 100 раз превышают по светимости и по массе наш Млечный Путь. Скопление галактик, как правило, содержит не более одной такой системы, и не все скопления содержат гигантскую галактику. По-видимому, гигантские галактики возникли за счет других галактик скопления, в которых они расположены. Страница 181. Вначале центральная галактика, вероятно, лишь незначительно превышала по своим размерам соседние галактики. Столкновения между галактиками скоплений приводили к тому, что из галактик вырывались самые внешние звезды, которые после этого начинали двигаться вокруг галактик прямо в межгалактической среде. Проходя сквозь диффузное вещество, выброшенные звезды и газ, рассеянные в межгалактическом пространстве, галактики испытывают нечто похожее на трение. Например, если звезда под воздействием гравитационных сил отклоняется в сторону движущейся галактики, то она приобретает энергию за счет галактики, которая постепенно теряет свою кинетическую энергию. После многих пролетов подобного сорта галактика имеет тенденцию двигаться по спиральной орбите, закручивающейся к центру скопления. Этот процесс может длиться миллиарды лет, и, по-видимому, он был существенным лишь в наиболее старых, концентрированных к центру скопления галактик. Это скопление демонстрирует ярко выраженную тенденцию к релаксации. Более тяжелые галактики успевают замедлиться и часто содержат вблизи своего центра гигантскую галактику. Последние, вероятно, образуются в процессе заглатывания первоначальной центральной галактикой скопления множества более мелких систем. Заключительные этапы этого процесса протекают сравнительно быстро, за 1-2 оборота галактики вокруг центра скопления. Такие галактики-каннибалы, как правило, имеют весьма правильные и плавно распределенные звездные галы. Наблюдается несколько галактик, которые, по-видимому, лишь недавно испытали столкновение или слияние, рисунок 71. За слиянием следует быстрая звездная релаксация, и это согласуется с тем, что такие системы встречаются редко. Интересным примером столкновений галактик является лобовое соударение одной галактики с другой. При этом центральные области одной из галактик могут выбрасываться наружу, образуя расширяющееся кольцо из звезд. И наоборот, кольца могут возникать в результате формирования кольцеобразных волн плотности после такого столкновения. В любом случае, кольца – это крайне неустойчивые короткоживущие системы. Тем не менее, известно несколько кольцевых галактик, и гипотеза столкновений, по-видимому, объясняет их структуру. Мы очень близки к пониманию ранней эволюции галактик. Гипотеза иерархического образования структур из первичных сгустков вещества под действием гравитационных сил сама по себе не может объяснить все многообразие наблюдаемых структур. Взаимодействие галактик, приводящих к сглаживанию структур и коллапсу, также должны играть важную роль. Примечание диктора. Далее, на странице 182 и 183 следует рисунок 71. Различные взаимодействующие галактики. На фотографиях показано несколько пар взаимодействующих галактик из каталога взаимодействующих галактик ARPA. ARP-271 – пара спиральных галактик NGC-5426 и NGC-5427A. Эти галактики взаимодействуют прилинейным образом, перетягивая вещество друг от друга. ARP-315, NGC-2832 – пара очень тесных эллиптических галактик, которые, возможно, находятся на грани последней стадии галактического каннибализма. Б. Некоторые пары галактик испытали очень близкое столкновение. В качестве примеров на фотографиях приведены галактики ARP-241, В. ARP-243, NGC-2623, Г. и ARP-244, NGC-4038 и NGC-4039, Д. Объект ARP-244 известен также под названием Усы, потому что в нем заметны выбросы гигантских струй вещества. Кольцевые галактики, такие как ARP-147, Е, явления, связанные с взаимодействием галактик. Лобовое столкновение двух галактик могло привести к образованию во внешних областях одной из них огромной кольцевой галактики. Конец примечания диктора. Если сначала образовались скопления, то могла происходить газовая фрагментация, но не обязательно из-за термических флуктуаций, когда первоначально должны были образоваться галактики меньших размеров. Страница 184. Изучая эволюцию галактик, мы сталкиваемся с тем, что каждый наблюдательный факт объясняется в рамках, по крайней мере, двух альтернативных теорий. Что обуславливает различия между эллиптическими и спиральными галактиками, столкновение и слияние плоских галактик в скоплениях или падение аккреции газа на галактике округлых форм вне скоплений? В следующей главе мы остановимся на тех наблюдениях больших скоплений, которые позволяют нам в качестве рабочей гипотезы принять некоторую точку зрения по этому вопросу. В любом случае, мы вправе ожидать, что если взаимодействие галактик играет какую-то роль, то образование галактик существенно зависит от их окружения. Поэтому морфология галактик с близкими массами должна зависеть от того, наблюдаем ли мы их в скоплениях или же это галактики поля. Дальнейшие наблюдения подобного рода могут помочь нам сделать выбор между альтернативными моделями. Богатые скопления содержат лишь небольшой процент всех галактик. Однако из-за высокой концентрации галактик к центру этих скоплений в них создаются условия, которые, как мы увидим в дальнейшем, представляют значительный интерес с точки зрения исследования эволюции галактик. Конец 10 главы.